Встреча. Схрон был в надежном месте. Все, что придумывал и делал своими руками Муртаза, было хорошо и крепко. На две жизни. Сегодня они встали затемно. Позавтракали холодным. Выехали со двора еще при свете полупрозрачного месяца и последних предрассветных звезд. К заре добрались. Небо из черного уже стало ярко-синим, а укрытые белым деревья налились светом, тронулись алмазным блеском. В лесу по-утреннему тихо, и снег под валенками Муртазы хрустит особенно сочно, как свежая капуста, когда Зулиха рубит ее топориком в квашне. Муж с женой пробираются по глубоким выше колена плотным сугробам. На двух деревянных лопатах, как на носилках, драгоценный груз. Мешки с рассадным зерном, заботливо примотанные веревками к древкам. Несут осторожно, защищая от острых веток и коряк. Если мешковина порвется, Зулихе не сдобровать. Изнемогший в ожидании красноордынцев Муртаза стал совсем бешеный. Зарубит ее, как кюбелек вчера, и глазом не моргнет. Впереди, меж прихваченных инеем ели, уже голубеет просвет. Березы расступаются, звенят крошечными сосулями на нитиных ветвях, открывают широкую, прибранную толстым покрывалом снега поляну. Вот и кривая липа с узким и длинным, как щель, дуплом, рядом озябший куст рябины. Дошли. На липовой ветке синица, синяя грудка осколком неба, глазки черным бисером. Не боится, смотрит на Зулиху внимательно, чвиркает. «Шамсия!» Зулиха улыбается и протягивает ей руку в толстой меховой рукавице. «Не болтай, женщина!» Муртаза швыряет пригоршню снега, и птица, порхнув в сторону, улетает. «Работать пришли!» Зулиха испуганно хватается за лопату. Начинают разбрасывать сугроб под липой. Скоро под ним проступают очертания небольшого темного бугорка. Зулиха скидывает рукавицы и быстро, краснеющими на морозе руками, расчищает его, оглаживает. Под холодом снега холод камня. Ногти выскребают снежную крошку из округлой арабской вязи, пальцы растапливают лед в мелких ямках ташкиля над длинной волной букв. Зулиха не умеет читать, но знает, что здесь высечено. Шамсия, дочь Муртазы Валиева, и дата. 1917 год. Пока Муртаза чистит могилу старшей дочери, Зулиха делает шаг в сторону, опускается на колени и нащупывает под снегом еще один таш. Локтями расшвыривает снег. Онемевшие пальцы сами находят камень, скользят по заледеневшим буквам. Фируза, дочь Муртазы Валиева, 1920 год. Следующий таш. Сабида, 1924. Следующий. Халида, 1926. «Отлыниваешь?» Муртаза уже расчистил первую могилу и стоит, опираясь на древко лопаты. Сверлит Зулиху глазами. Зрачки желтые, холодные, а белки темные, мутно-рубиновые. Морщина посередине лба шевелится, как живая. «Со всеми поздоровалась?» Зулиха виновато опускает взгляд. Четыре слегка покосившихся серых камня стоят в ряд и молча смотрят на нее. Низкие, ростом с годовалого ребенка. «Помоги лучше!» Муртаза крякает и со всей силы вонзает лопату в мерзлую землю. «И Аллах, подожди!» Зулиха бросается к ташу Шамсии и припадает к нему руками. Муртаза дышит недовольно, шумно, но отставил лопату, ждет. «Прости нас, Зирата и Оседух кладбища. До весны не хотели тебя тревожить, да пришлось!» шепчет Зулиха в округлые узоры букв. «И ты прости, дочка. Знаю, не сердишься. Ты сама рада помочь родителям». Зулиха встает с колен, кивает головой. «Теперь можно». Муртаза долбит землю у могилы, пытаясь вставить лопату в еле видную, смерзшуюся щель. Зулиха ковыряет лед палкой. Щель постепенно ширится, растет, поддается и, наконец, распахивается с протяжным треском, обнажая длинный деревянный ящик, из которого веет мерзлой землей. Муртаза бережно ссыпает туда солнечно-желтое, звонкое на морозе зерно. Зулиха подставляет руки под тяжелые рассыпчатые струи. Хлеб. Будет спать здесь, между Шамсией и Фирузой, в глубоком деревянном гробу, ждать весны. А когда запахнет в воздухе теплом, когда обнажатся и прогреется луга, опять ляжет в землю, чтобы уже прорасти и подняться зелеными всходами на пашне. Вырыть схрон на деревенском кладбище придумал Муртаза. Зулиха сначала испугалась тревожить мертвых, не грех ли? Не лучше ли спросить дозволение мулы Хазрета? И не рассердится ли дух кладбища? А потом согласилась. Пусть дочери помогают по хозяйству. Дочери помогали исправно. Не первый год стерегли до весны родительские припасы. Крышка ящика захлопывается. Муртаза забрасывает снегом разворошенную могилу. Затем обматывает пустые мешки вокруг черенков лопат, закидывает на спину и направляется в лес. Зулиха присыпает разрытые таши, как укрывает одеялом на ночь. До свидания, девочки. Увидимся весной, если предсказание упырихи не сбудется раньше. Муртаза! Тихо зовет Зулиха. Если что, меня здесь положишь с девочками. Справа от Хлиды как раз свободно. Мне много места и не надо, сам знаешь. Муж не останавливается. Его высокая фигура мелькает между березами. Зулиха тихо бормочет что-то камням на прощание, натягивает рукавицы на окоченевшие руки. На ветке липа опять щебетание. Юрка, синегрудая синица, вернулась на свое место. Зулиха радостно машет ей. «Шамсия, я знала, это ты!» и устремляется вслед за мужем. Сани неспешно едут по лесной дороге. Сандугач схрапывает, подгоняя жеребенка. Тот радостно скачет рядом, то утопает тонкими ножками в придорожных сугробах, то тыкает горбоносой мордой в материнский бок. Повязался сегодня за ними. И то и дело, пусть привыкает к поездкам в лес. Солнце еще не достигло полудня, а дело уже сделано. Слава Аллаху, их никто не заметил. Ни сегодня-завтра пурга заметет следы на кладбище, как и не было ничего. Зулиха сидит в санях, как всегда, спиной к Муртазе. Затылком чувствует, как тяжелые мрачные мысли шевелятся в его голове. Надеялась, что, схоронив зерно, муж немного успокоится, и крупная морщина на лбу, похожая на зарубку от топора, разгладится. Нет, морщина не ушла, стала еще глубже. «Ночью ухожу в лес», — говорит он куда-то вперед, обращаясь не то к хомуту на шее сандугача, не то к лошадиному хвосту. «Как же?» — Зулиха поворачивается и утыкается жалобным взглядом в неумолимую спину мужа. «Январь ведь?» «Много нас будет. Не замерзнем». Муртаза еще ни разу не уходил в лес. Другие мужчины уходили. В 20-м году, в 24-м. Сбивались в группы, прятались по лесам от новой власти. Скот забивали или уводили с собой. Жены с детьми оставались дома. Ждать и надеяться, что мужья вернутся. Бывало, что возвращались, хотя чаще нет. Кого красноордынцы пристрелят? Кто сам без вести пропадет? «До весны не жди», — продолжает Муртаза. «За матерью приглядывай». Зулиха смотрит на шершавую ноздреватую овчину, туго натянутую меж мощных лопаток мужа. «Лошадь заберу». Муртаза причмокивает, и сандугач послушно прибавляет шаг. «Жеребенка можете съесть». Малыш спешит за матерью, забавно выкидывая ноги то вперед, то назад, играется. «Она не переживет», — говорит Зулиха спине Муртазы. «Мать твоя не переживет», — говорю. Спина угрюмо молчит. Копыта сандугач глухо стучат по снегу. Где-то в лесу насмешливо трещат сороки. Муртаза снимает с головы лохматый малахай и вытирает блестящий бугристый череп. От гладкой розовой кожи поднимается еле видный пар. Разговор окончен. Зулиха отворачивается. Ни разу в жизни она не оставалась одна. Кто же ей будет говорить, что делать и чего не делать? Ругать за плохую работу? Защищать от красноордынцев? Кормить, в конце концов? А что же упыриха ошиблась? И останется старуха в доме не со своим любимым сыном, а с презираемой невесткой? И Аллах, как же это все? Пение настигает их внезапно, как порыв ветра. Только что в ушах звучал жалобный скрип полозьев, а вот уже уверенный мужской голос, красивый, глубокий, где-то далеко в лесу. Слова русские, мелодия незнакомая. Зулиха хочет послушать, но Муртаза чего-то суетится, подгоняет сандугач. «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Зулиха неплохо знает русский. Она понимает, что слова в песне хорошие, про свободу и спасение. «Лопаты спрячь», — бросает ей Муртаза сквозь зубы. Зулиха торопливо кутает лопаты мешками, сверху прикрывает юбками. Сандугач трусит ходко, но все же недостаточно быстро, подстраивается под неровный бег жеребенка. И голос приближается, настигает, чтоб свергнуть гнет рукой умелой, отвоевать свое добро. Вздувайте горн и куйте смело, пока железо горячо. Песня работящего человека, решает Зулейха. Кузнеца или плавильщика. Уже понятно, что едет этот человек по лесной дороге вслед за ними и скоро покажется из-за деревьев. Каких он лет? Наверное, молод. В голосе много силы, много надежды. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской. Вдали меж деревьев дрожат темные быстрые силуэты. И вот уже небольшой конный отряд показался на дороге. Впереди мужчина. Посадка легкая, прямая. Издалека понятно. Ни кузнец, ни плавильщик. Воин. Когда подъезжает поближе, становятся видны широкие зеленые нашивки на серой шинели. На голове остроконечный суконный шлем с бурой звездой. Красноордынец. Он-то и поет. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда. Аллах наградил Зулейху прекрасным зрением. В ярком солнечном свете она разглядывает непривычно гладкое для мужчины лицо красноордынца. Ни усов, ни бороды, как девушка, одно слово. Глаза под козырьком шлема кажутся темными, а ровные белые зубы сделанными из сахара. И если гром великий грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей. Красноордынец уже совсем близко. Щурится от солнца, морщинки бегут от уголков глаз под длинные суконные уши буденовки. Улыбается Зулейхе бесстыжий. Она опускает глаза, как и положено замужней женщине, прячет подбородок глубже в шаль. «Эй, хозяин, до Юлбаша далеко?» Красноордынец, не отводя настырных глаз от Зулейхи, подъезжает вплотную к саням. Она чувствует горячий соленый запах его коня. Муртаза, не оборачиваясь, продолжает подгонять сандугач. «Оглох ты, что ли?» Конный легко сжимает пятками круп коня и в два скачка обгоняет сани. Муртаза внезапно хлещет поводьями по спине сандугач. И та резко подает вперед, сталкивается грудью с конем военного. Конь взволнованно ржет, оступается и увязает задними ногами в придорожном сугробе. Месит снег. «Или ослеп?» Голос красноордынца звенит от гнева. Испугался мужичок, к мамке под юбку торопится. Конный отряд нагоняет сани, и чернявый мужичок с ярким золотым зубом под смешливо приподнятой верхней губой дерзко шарит глазами по саням. «Пугливый контингент!» «Сколько же их тут? Как пальцев на обеих руках, не больше. Мужики крепкие, здоровые. Кто в шинели, кто просто в тулупе, затянутом на поясе широким рыжим ремнем. У каждого за спиной винтовка. Штыки то и дело всверкивают на солнце, аж в глазах рябит. А одна баба, губы брусника, щеки яблоками, в седле сидит ровно, высоко подняв голову и выставив вперед грудь, позволяет собой любоваться. Даже под тулупом видно. Такая грудь на троих бы хватило, одно слово — кровь с молоком.